Через день-другой, возвращаясь к совещанию директора, мы перебросились парой слов об удручающем впечатлении от недавнего концерта школьной самодеятельности. Однако ощущение близости с Шебой возникло у меня вовсе не благодаря этим мимолетным встречам. Даже в самом начале знакомства мне было ясно, что никакими банальными фразами не выразить возникшую между нами связь. То было внутреннее сходство, взаимопонимание без слов. Даже родство душ, извините за высокопарность. Я поняла, что при нашей с Шебой обоюдной сдержанности нам понадобится время, чтобы подружиться. Но я также знала, что однажды возникнув, эта дружба выльется в отношения исключительной близости и доверия. Связь со страстью, пылкая, как говорят французы. А пока я наблюдала за Шебой со стороны, с интересом прислушиваясь к сплетням, что курсировали о ней в учительском кругу. Величавое одиночество Шебы служило ей своеобразным силовым полем, отражающим бесцеремонные расспросы коллег о семье и политических симпатиях. В присутствии откровенной глупости, однако, пасует даже изысканность. И среди учителей нашлись такие, которых не отпугнула замкнутость Шебы. Время от времени я видела, как кто-нибудь из них, отловив Шебу на школьной парковке, застает ее врасплох своим пошлым любопытством. Добиться от нее откровенности так никому и не удалось, разве что кое-каких сведений в качестве поощрительного приза. Благодаря таким любителям сунуть нос в чужую жизнь, весь педагогический коллектив узнал, что Шеба замужем, что у нее двое детей, муж читает лекции в Сити, дети учатся в частной школе, а живет она в здоровенном особняке в Хайгейте, фешенебельный жилой район в северной части Лондона. Понятно, что добытая столь сомнительным путем информация зачастую приводила к путанице. Однажды я услышала, как Тереза Шериф, которая ведет уроки профориентации, сообщила завучу старших классов Мариан Симмонс новость о том, что отец Шебы оказывается знаменитость. «А, точно», — сказала Тереза, — «он уже помер, но вроде как был большим ученым». «На чем специализировался?» — поинтересовалась Мариан. «Чего?» «В какой научной области работал?» — уточнила Мариан. «Ой, а я и не знаю. Его звали Дональд Тейлор. Кажется, изобрел слово «инфляция». Из чего следовало, что отцом Шебы был Рональд Тейлор, экономическое светило из Кембриджа, скончавшийся 5 лет назад, вскоре после того, как отказался от ордена Британской империи. Официальной причиной называлось его несогласие с наградной системой. Однако в прессе муссировался слух, будто он рассчитывал на титул и оскорбился, что не получил его. «Да будет вам известно, Тереза, — вмешалась я, — что отца миссис Харт звали Рональд. Он не изобрел, как вы выразились, слово «инфляция», а разработал крайне важную теорию о связи инфляции с покупательской способностью». Тереза надулась, что в обычае у нынешней невежественной молодежи, когда кто-либо позволяет себе критику в их адрес.